шею жадно глотал и верил, что он спаса и от многих жизней. Верил, что план у небес на него составлен, и над людьми злыми душой суд вампир вершил свой. Страхи держал весь город. Так пролета, или числа, вечность не столь ужасно сильна.